Лоуренс понятия не имел. То ли она хотела заплакать, то ли пыталась представить себе, как она сама делает то, что делала Хаскинс. Тот, чтобы сыграть роль пастуха, даже баранину ел. Да еще держался так, будто в этом нет ничего особенного. Способна ли она на такое? Я многим пожертвовал ради того, чтобы хранить это место годами. И перешел границы, которые не должен был переходить. Если мы лишимся этого места, то, возможно, никогда уже не найдем другого, где сможем жить в мире. Его голос звучал так, будто он вовсе не винил Хора ни в чем, а просто раскрывал без утайки, зачем именно ему нужна была сила Лоуренса. Но Хора не могла не завидовать тому, что он сумел создать новый дом. Она прекрасно понимала, что, ведя себя так по отношению к существу, приложившему гигантские усилия для воссоздания утраченного, выставляет себя глупой и взбалмошной. И она знала, что собирается бросить в беде того, кто всего-то хочет защитить свой новый дом. Если ей и казалось, что Хаскинс ее винит, то это лишь собственное чувство вины на нее давило. Разум Хора вступил в сражение с эмоциями, и в конце концов она предложила обратиться в бегство. Словно дитя, она разрыдалась и рухнула на пол, не выпуская руки из ладони Лоуренса. Хаскинс подождал, пока Лоуренс не положил вторую руку ей на плечо, и продолжил. «Юная волчица, которую ты сейчас держишь, должно быть, тоже испытала немало горестей. И накопив громадное количество везения, она нашла, наконец, добросердечного человека, с которым может путешествовать. Я вполне понимаю ее нежелание расставаться с таким счастьем, а также чувства, которые она желает сохранить. Но все же...» Хаскинс медленно закрыл глаза. «Я тоже не хочу отдавать это место, столь трудно доставшееся нам земля. Но...» Коул заметил, что Хаскинс прервался, и поспешно приложил руку к широкой груди. Судя по облегченному выдоху мальчика, Хаскинс не был плох. Он просто сильно устал. Вслушиваясь в треск поленьев и всхлипы Хора, Лоуренс вновь опустил взгляд на указ о налоге, переданный ему Хаскинсом. Судя по всему, отказаться выполнить этот приказ короля монастырь не сможет. Лучший способ уйти от уплаты налога – открыто заявить, что денег просто нет. Но король избрал такой способ сбора денег, при котором скрывать истину бесполезно. Фактически, это был ультиматум. Нетрудно было видеть, что король настроен очень решительно. Любые попытки уйти от налога заранее обречены на неудачу. Скорее всего, при малейших признаках колебаний он пошлет сюда армию. Быть может, он с самого начала это и планировал. Хора говорила совсем недавно, что если в стае два вожака, они вместе не уживутся. То же относилось и к правлению страной. Монастырь обладал обширными землями и огромной властью. Для короля само его существование – болезненная заноза. Заплатит монастырь или нет, он в любом случае падет. Вот из такого безнадежного положения его требовалось вытащить. И сделать это должен был Лоуренс, простой бродячий торговец. «Невозможно!» Услышав слово, сорвавшееся у Лоуренса с языка, Коул поднял голову и переспросил. «Невозможно?» Он отважился покинуть безопасность и уют своей родной деревни ради того, чтобы защитить ее. Сейчас его глаза горели даже более решительно, чем всегда. И он смотрел на Лоуренса почти обвиняюще. «Во время одного из моих путешествий произошло несчастье. Накануне лил дождь, и дорогу развезло. При столь внезапной и нелогичной смене темы на лице Коула появилось редкое для него выражение гнева. Он торговец, а торговцы в своих сражениях прибегают к предательской логике». Это было написано у мальчика на лице. Ведущая повозка внезапно увязла в грязи. Мы поспешили к ней, и увидели, что торговец, который ей управлял, к счастью, выжил. Он лежал на спине, смотрел на нас смущенно. Он поранился, но с ним все должно быть хорошо. Так мы думали, пока не попытались его поднять. Лишь тогда мы обнаружили. Продолжая гладить по спине всхлипывающую Хора, Лоуренс повернулся к Коулу. Мы обнаружили здоровую дыру у него в животе. Сучок проткнул его и обломился внутри. А он сам этого не понимал, пока не увидел наши лица. Он неловко улыбнулся и начал просить нас спасти его. Но мы ведь не боги. Все, что мы могли, это быть с ним в его последние минуты и проводить его. В мире есть вещи, изменить которые не в силах никто. Мир так устроен, только и всего. Не существует Божьего милосердия. Не существует небесного благословения. Невозможно повернуть время вспять. Вздохнув, Лоуренс продолжил. Конечно, нам его было жалко. Я тоже знаю, что Господь должен нам помогать. Но когда Он нам нужен, Его всегда нет поблизости. Вот почему я просто сказал себе. Повезло, что не со мной сегодня случилось несчастье. Это так. Это естественный ход вещей. Проводив того, кому не повезло, я должен был встать и продолжить путь. Все, что я мог, взять с его повозки столько груза, сколько был способен унести сам. Уголок губы Лоуренса приподнялся. Я не забыл сказать самому себе «неплохой доходец». Лицо Коула дернулось, как будто он пытался выжать из себя какие-то слова, но не мог. Он опустил голову и продолжил утирать ледяную влагу с волос и бороды Хаскинса. Когда человек сталкивается с обстоятельствами труднопереносимыми, но неизбежными, он может с головой уйти в свои обычные дела. Это дает ему хоть какое-то облегчение. Лоуренс уже сам не помнил, когда он осознал эту истину. Раздумывая об этом, он приподнял Хора. Волчица молча лежала в его объятиях. Не то выплакалась и заснула, не то лишилась чувств от взрыва эмоций. Лоуренс отнес ее в спальню. Снаружи по-прежнему бушевали ветер и снег. Но тот же снег забил все щели в стенах и окнах, так что внутри было не так холодно, как раньше. Хора дышала часто и неглубоко. Точно ее лихорадило. Должно быть, ей снился дурной сон. А может, эта совесть не давала ей нормально дышать. Уложив Хора в кровать, Лоуренс снова вернулся мыслями к Хаскинсу. Но когда он уже собрался уйти, Хора ухватила его за рукав, приоткрыв глаза. Она отбросила свою гордость, смущение, все. Она только лишь глазами умоляла его не уходить. Лоуренс не был уверен, что Хора действительно бодрствует, но тем не менее гладил ее по голове свободной рукой, пока она, похоже, утешившись, не закрыла глаза вновь. Немного погодя, он медленно, один за другим, отцепил пальцы Хора от рукава. В соседней комнате Коул в исходящем от печи свете избавлял Хаскинса от верхней одежды. Мало того, что Хаскинс был довольно тяжел, так еще и Коул не отличался особой силой. Когда Лоуренс пришел на помощь, мальчик его не поблагодарил, хотя и не отказался. По крайней мере, подумать над этим можно без риска. Коул, радостно удивленный, не ответил ни слова. Он лишь поднял глаза и застыл. «Потяни слегка за тот край». «А сейчас, сейчас. Обдумывать варианты вполне безопасно. Ведь сейчас нам одним известно, что в этом письме». Лоуренс с Коулом отыскали в углу комнаты сухую одежду для Хаскинса и сняли с него промокшие насквозь сапоги. Судя по тому, насколько это письмо важное, едва ли они послали одну копию. Когда буран утихнет, уверен, придут еще люди и доставят его. Это означает, что какие-то варианты у нас еще остаются. Следует ли рассказать кому-то еще? И если да, то кому? Можно ли спасти монастырь? Не знаю. Но мы можем предугадать, что будет. Монастырь уже загнан в угол. Но и король тоже. У них уже почти исчерпаны средства. И они близки к тому, чтобы принять последнее решение. И ведь в дело вовлечены не только они. Есть еще Альянс Рувика. Коул был весь внимание. Он даже дышать забыл. Потом он робко спросил. «А госпожу Хора мы не должны учитывать?» Некоторые ключевые вопросы подобны ранам. Если к ним прикоснуться, человек либо застонет, либо впадет в ярость. Лоуренс был из числа первых. Для нее это все невыносимо. Она не примет происходящее так просто. Она могла сказать то, что сказала, только если ей самой не доставало решимости. Но если ситуация позволит, она поможет. Пусть тебя не обманывают ее обычные манеры. Она иногда бывает очень добросердечной. О, и тебе следует знать. В подобных случаях ты должен изображать удивление. Пока Лоуренс говорил, Коул обмотал ступни Хаскинса тканью, чтобы легче переносить мороз, и подбросил дров в печь. Когда он услышал последние слова Лоуренса, его устное лицо наконец расплылось в улыбке. Эта девочка прекрасно знает, каким ужасным может быть ее сердце, когда она ревнует. При виде решимости Хаскинса она, должно быть, почувствовала себя просто ребенком. Это был жестокий удар для ее гордости мудрой волчицы. Хора могла задирать нос и быть ветреной. В этом она не знала себе равных. Но она разбиралась, когда время дурачиться, и когда время быть серьезной. Если она становилась серьезной, даже Лоуренсу приходилось перед ней склоняться. Как-то раз я сказал ей одну вещь. Какую? Я сказал, что любая проблема может быть решена разными путями. Но уже после того, как она решена, нам надо как-то жить с последствиями. Поэтому лучше выбирать не простейший путь, а тот, который приведет к мирному будущему. Коул закутал Хаскинса в одеяло, чтобы укрыть его от сквозняков. Потом, завернув полежка в ткань, подложил его старику под голову вместо подушки. Теперь все необходимое было сделано. Когда я это сказал, она с обреченным видом ответила, что я дурень. Но если она оттолкнет Хаскинса, ты думаешь, она сможет дальше уживаться с собственной совестью? Коул, должно быть, вообразил, что Хора просто набьет живот едой и спиртным и будет спать без задних ног, словно щенок или котенок. Но отвергнуть просьбу того, кто прошел через большие страдания, создал себе новый дом, а сейчас вот-вот потеряет и его... Лоуренс просто не мог себе представить, чтобы после такого Хора смогла остаться беззаботной. Коул тоже решительно помотал головой. «А твое отношение, думаю, еще более очевидно». Лоуренс улыбнулся, увидев, как Коул смущенно опустил глаза. Лицо мальчика было напряжено, будто он только что выложил душу на общее обозрение. Даже если бы Лоуренс и Хора бросили Хаскинса, Коул бы остался. «Так, до сих пор это все были эмоции. До сих пор?» Пусть Лоуренс и не Хора, но при виде озадаченного лица Коула, ему захотелось обнять мальчугана. Перед ним так легко было держаться уверенно и гордо. «Я ведь торговец. Я ничего не делаю, если это не может принести прибыль». «Вы имеете в виду... ключ ко всему... королевский указ». Если верить словам Хаскинса и суждению Пиаски, этот налог сметет все, чем обладает монастырь. Так вот, для нас это отличная возможность. Я слышал, что перед гигантской волной вода отступает от берега и обнажает морское дно. Как ты думаешь, что это означает? Коул ответил сразу же. Что все сокровища на морском дне тоже оказываются на виду, да? Точно. И если там, внизу, вправду есть сокровища, монастырь не сможет скрыть их от нас. И это поможет Хора достичь своей цели. Ну, конечно, забрать одно из них силой или нет, зависит только от нее. Коул кивнул и, удовлетворенно вздохнув, сел. «Совершенно не представляю, как вы стали таким искусным, господин Лоуренс». Коул, должно быть, имел в виду умение смотреть на вещи под разными углами. Лоуренс лишь молча улыбнулся и пожал плечами. И это не было чем-то наигранным. Будь здесь Хора, она бы подтвердила. Никто ведь не может по-настоящему лгать самому себе. У нас впереди долгая ночь, а огонь так хорошо горит. Коул. Да? Мне понадобится твой ум. Я готов! Выкрикнув последние слова чересчур громко, мальчик поспешно прикрыл рот руками. Лоуренс тут же достал бумагу и перо и принялся составлять план.